вечер к нам спустился звездами с луной. Облачко в подушку взяли мы с тобой. Засыпай, ай-яй-яй, баю-бай, баю-бай. Засыпай, засыпай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ночью синей темной будем крепко спать, тучку одеялом станем укрывать. Засыпай, ай-яй-яй, баю-бай, баю-бай. Засыпай, засыпай, ай-яй-яй. Утро к нам вернется солнцем и росой, облачко и тучку мы вернем домой. Засыпай, ай-яй-яй, баю-бай, баю-бай. Засыпай, засыпай, ай-яй-яй.